Дама с замороженной рукой. Бренда стояла в магазине «Пятерочка», глубоко засунув руку в огромный морозильник. За последние 10 минут она передвинула с места на место, похоже, сотню коробок мороженого в поисках полукилограммовой упаковки мятного с шоколадной крошкой. Здесь продавались тонны всяческого мороженого. Ромовое с изюмом, кофейное, с маслом ореха пекан, и ванильное, и клубничное. Кроме мятного с шоколадной крошкой. Отлично. Мало того, что ее правая рука совершенно отморозилась, настолько, что она не чувствует пальцев, так теперь еще придется пилить в супермаркет Бруно на шоссе Грин Спрингс. А если и там треклятого мороженого нет? Ведя машину левой рукой, правая еще не оттаяла, через весь город она все больше злилась на Робби. Ну, чтобы не купить просто шоколадное или просто ванильное. Она же любит ванильное. Так нет, подавай ей мятное с шоколадной крошкой, летнее, которого, и Робби прекрасно это знает, осенью днем с огнем не сыщешь. И зачем вообще держать мороженое дома? Специально, чтобы Бренду дразнить? Хотя у Робби вообще что-то не то с головой. Как человек может забыть пообедать? Бренду это просто бесило. Робби никогда не доедала до конца то, что лежит на тарелке, а в день рождения съела всего половину кусочка торта. Бренда в жизни не ограничивалась половиной куска и не понимала тех, кто на это способен. Через полчаса, выйдя наконец из Бруно с коробкой мороженого, Бренда боролась с собой, чтобы не смотреть направо, поскольку знала, что кафе-мороженое по соседству еще наверняка открыто. Но она была расстроена и подавлена. Так нужно же хоть чем-то себя утешить. И после самого краткого из известных человечеству сражений она повернула в сторону кафе. Раз уж она все равно слопала полкило мороженого и пустила под откос целый месяц диеты, почему бы не позволить себе маленький стаканчик обезжиренного без сахара? Теперь это уже не повредит. Она взяла в автомате квиток с номером и встала в длинную очередь, все еще злясь на себя за то, что съела мороженое Робби. Но в конце концов она не виновата, это у них семейное. Свою старшую сестру Тонью Бренда водила к психологу и дважды помещала в реабилитационный центр по борьбе с алкоголизмом. Ничего не помогало. Тонья не умела остановиться после одной рюмки и всякий раз напивалась до беспамятства. Так же, как Бренда, видимо, не может остановиться на одной ложке мороженого. Ну да ладно. Завтра она на месяц прекращает есть сладкое. Очередь двигалась медленно. Разглядывая толстяков в очереди, Бренда решила, что воздержится от булочек и картошки. Надо похудеть к лету. Прошлым летом был чистейший ад. Хоть весь тальк в мире насыпь на себя, все равно сидишь вся мокрая посреди влажного пекла Алабамы. К тому же в последнее время начали побаливать колени. Еще бы, такую тяжесть таскать. Робби она об этом ни словом не обмолвилась, дабы не услышать ее извечное «я же тебе говорила». Просто мучение жить с профессиональным медиком. Она взглянула на часы. Почти четверть девятого. К 9 нужно быть дома как штык. Одна надежда, что Робби не придет раньше и не решит именно сегодня полакомиться мороженым. Не должна бы, но если учесть, как Бренди сегодня везет. Надо было повернуться и уйти в ту секунду, когда парень за стойкой тренькнул звонком. Он звал подмогу, поскольку женщина перед ней заказала мороженое для целой футбольной команды шестиклассниц, ждущих снаружи в автобусе. Ну надо же, а! И как раз, когда она так спешит! Когда Бренда, наконец, очутилась у стойки, автомат, выдающий мороженое, сломался, и она прождала еще 10 минут. Подъезжая к гаражу, Бренда издалека увидела машину Робби. Слава тебе, Господи, Бренда подстраховалась и взяла из дому пакет молока, хлопья и бананы. Вот, мол, зачем я ездила в магазин. Мороженое она спрятала в сумку, положит в холодильник, когда Робби уйдет спать. Когда она вошла в кухню с пакетом в руке, Робби, не успевший еще сменить белый халат на домашний, удивленно посмотрела на нее. «Привет! Куда это ты ходила?» «Нужно было кое-что в магазине». «Да? Что же нам было нужно? Бананы, молоко и Чириус. Бренда принялась раскладывать продукты на те же места, откуда их и взяла. У Робби был растерянный вид. «Странно. Я думала, с утра у нас лежала связка бананов. Разве нет?» Бренда не любила, когда ее уличают во лжи, и вовремя вспомнила слова Хейзел: «Если не знаешь ответа на вопрос, с большим воодушевлением смени тему». Поэтому она с большим воодушевлением воскликнула: «Угадай, кто приезжает в Бирмингем? Крутящиеся дервиши!» «Крутящиеся кто?» — не поняла Робби. Бренда резво схватила газету и показала статью, и Робби к ее облегчению забыла о бананах. «Будь благословенна, Хейзел. 5 лет как умерла, а до сих пор без нее никуда».